Глава 19. Сотканный мир. «Ну, — мнется бес. Человек решает потянуть время, прежде чем ответить Саптору. Кого выбрать? — лихорадочно думает бес. Святого, Кургана, Петра, Шакста. Кого, чтоб вас там? Кого же мне убить, чтобы выжить самому?» В его голове хаос из мыслей. Человек заставляет себя успокоиться. Чтобы решить эту дилемму, нужен холодный разум. А еще нужно стать судьей и палачом в одном лице. Загвоздка лишь в том, сможет ли бес себя уважать после того, как он сделает подобный выбор. Даже после того, через что он прошел и сколько людей он отправил на тот свет, бес не может переступить через себя. Будто внутри находится некий барьер-ограничитель, который отсекает подобные мысли. «Даже Шакст, это дерьмо», — продолжает размышлять бес. «Даже эта тварь не заслуживает подобной участи, кем бы он ни был. Мне проще его будет прикончить, чем обречь на вечные мучения, а потом жить с этим и знать, что он навсегда запечатан в хранилище дьявола». «Решил?» Ход мыслей беса прерывают слова Саптора. Человек, точнее душа, находящаяся в кубе, вскидывает голову. Бес знает, что Саптор смотрит на него, наблюдает, выжидает и ждет ответа. «Кого ты выбрал?» — подгоняет Саптор. «Ну?» Бес облизывает пересохшие и обескровленные губы и отвечает. «Себя». «Это как?» Удивляется Саптор или же делает вид, что удивляется. Бес делает глубокий вздох. Он знает, что от того, что случится через несколько секунд, зависит его жизнь, да и жизнь всего отряда. Но иного выхода нет. Пан или пропал. Человек ставит на карту все, зная о том, что обратной дороги не будет, и отыграть эту ставку невозможно. «Через слои Лусуса», отвечает бес. «Что если создать несколько версий самого себя в разных временных периодах и брать душу этой копии в качестве платы за проход в твое хранилище?» В воздухе повисает пауза. Человек чувствует, что Саптор думает, анализирует эту информацию, и бес в этом уверен, ему удалось удивить дьявола. А еще бес хочет узнать, как проходить через слои Лусуса, минуя врата. Эта особенность ему точно пригодится, чтобы выжить. И она точно стоит того, чтобы заложить за это свою душу. «А ты», — Саптор ухмыляется, — «уверен, что хочешь это узнать?» Бес вздрагивает от этих слов. Он не может взять в толк, Саптор прочел его мысли или же только прикидывается. «Уверен», — упрямо отвечает бес. «Что-то вроде залога, как в банке?» Саптор уже не скрывает, что ему смешно. «Типа», — цедит бес. «Да ты имбецил!» Саптор заходится в хохоте. «Ты даже себе не представляешь, что это такое, раздвоение, и что может произойти, если ты ступишь на эту дорожку?» «Так и ставки высоки!» Не сдается бес. «Это возможно?» «Ты действительно хочешь?» Саптор резко прекращает смеяться. «Узнать, как сделать слепок от своей души, затем пытать ее и вбросить ее в виде оплаты за проход в хранилище, так?» «Угу», кивает бес. «Хочу это узнать». «Смелое решение», Саптор снова язвит. «Слишком смелое для человека». «Мой повелитель», — бес решает играть в эту игру до конца. «Я уже отравлен Лусусом, поэтому я хочу это узнать». «Не льсти мне так дешево», — взрывается Саптор и беса обдает ледяной поток. «Мне не нужно рабское поклонение, иначе какой от тебя будет толк, а?» «Усек». Бес едва заметно опускает голову. «Избавь меня от этого церемониала», — глухо говорит Саптор. «Перед тем, как я расскажу тебе, как это сделать, ты должен знать. Если ты облажаешься, то это конец, Не будет второй попытки, запасной жизни или варианта обратить все вспять. Если ты зайдешь на слой Лусуса, то пути два – выйти оттуда живым или остаться в нем навсегда. Я уже решил. Бес поднимает голову и внимательно смотрит вверх. Я выбираю свою душу. «Тогда не говори потом, что я тебя не предупреждал!» Голос Саптора точно раздается со всех сторон. «Не буду!» Бес старается не признаться себе в том, что ему до чертиков страшно. «Но раз назвался груздем, то полезай в кузов!» «Тогда слушай и запоминай!» Слова дьявола будто раздаются прямо в голове беса. «Я буду говорить так, чтобы ты понял, на близком тебе языке. Но сначала объясню, как вообще устроены слои Лусуса и что это такое, а иначе ты не всечешь, как можно раздвоить свою душу». Бес кивает и обращается вслух, все еще не веря, что Саптор ему сейчас расскажет, как проходить сквозь слои Лусуса, минуя врата. «Представь себе», — начинает дьявол, — что Лусус – это слоеный пирог. Эти слои наслаиваются друг на друга, но не пересекаются. И каждый слой – это обособленное пространство со своими законами, физическими свойствами и населяющими его существами. «Целые миры?» – уточняет бес. «Типа параллельные вселенные?» «И да, и нет», – быстро отвечает Саптор. «Сейчас ты все поймешь». Между слоями есть проходы, которые соединяют эти миры. Что-то вроде туннелей, дыр, невидимых глазу, но реально существующих, которые сплетают эти слои в единое целое. Но в то же время выступающими барьерами, которые отсекают возможность проникновения жителей одного мира в другой. «Это все происходит на самом деле?» спрашивает бес, стараясь не упустить ни слова из рассказа Саптора и быстро делая для себя выводы. «Или все это плод воображения?» «Слои существуют на самом деле», — отвечает Саптор. «Лусус просто пронизан этими слоями. Вопрос лишь в том, кто сможет их увидеть». «Или почувствовать», — почему-то вслух произносит бес. «Верно», — соглашается Саптор. «Почувствовать на тонком слое этого мира, в запределье. Не каждому это дано». «Получается, что Лусус — это сотканный мир?» — снова спрашивает бес. «Типа ковра, только в глобальном масштабе, и...» Бес тщательно подбирает слова. «Каждый из этих миров имеет свой вес. Чем выше ты поднимаешься, наращиваешь свои способности, тем лучший мир ты можешь обрести? Типа реинкарнации?» «Типа», — эхом отзывается Саптор. «Только не обрести лучший мир, а получить сверхспособности, которые позволят тебе улучшить свое положение в том мире, в котором ты находишься». «Тогда получается...» Бес холодеет от этой догадки. «Мы играем в некую игру, как в компьютере, проходя уровень за уровнем, пока не дойдем до финала, или не сдохнем и не начнем все сначала той же самой душой, но в новом теле и со стертой памятью?» «Схватываешь на лету!» Саптор скуп на похвалу, но бес смог его удивить. «А это значит...» Бес хватается за новую идею, как утопающий за соломинку. «Что в каждом из этих миров обитаешь ты сам, только в ином обличии, о котором ты не догадываешься только потому, что не имеешь понятия о другом слое». «Верно», — отмечает Саптор. «Если это так», — бес развивает свою мысль, точно разматывает клубок с нитками. «Если слои миров сшиты, то есть и короткий путь из одного мира в другой, без прохода целого уровня, а так сказать напрямки. Хоп, и ты в дамках». «Ха!» — Саптор смеется. «Тогда скажи мне, вот ты проник в другой мир, в котором есть слепок с тебя, так сказать, копия. Что ты будешь с ней делать? Ведь в одном мире не может быть сразу двух тебя, должен остаться кто-то один». А вот тут бес девица, откуда эти мысли лезут ему в голову, будто их кто-то ему нашептывает. Я прохожу по туннелю, извлекаю свою душу из слоя и перебрасываю ее в твое хранилище, как плату за проход. Верно? А сам остаешься в другом мире, так? Удивляется Саптор. В чем тогда выгода? Черт! Бес в виде души чешет затылок. Об этом я не подумал. «Ты на верном пути», — быстро говорит Саптор. «Только ты спешишь с выводами и слышишь, но не слушаешь меня». «Объясни», — торопится бес. «Фишка в том», — отвечает Саптор, «чтобы проникнуть в другой слой, не покидая своего». «Как это?» — бес застывает на месте. «Смотри», — объясняет Саптор. «Ты находишь туннель, но не выходишь из него, а создаешь червоточину, сквозь которую ты проникаешь в иной слой, забираешь душу и вбрасываешь ее в свой мир, одновременно находясь в двух пространствах и не находясь нигде». «А теперь то же самое, только по-русски», — злится бес. «Проще простого», — Саптор ухмыляется. «Скажи мне, какое самое короткое расстояние между двумя точками?» «Прямая», — быстро отвечает бес. «А если я скажу тебе», — говорит Саптор, «что самое короткое расстояние не прямая, а ноль, как тебе такой поворот?» «Ты хочешь сказать...» — бес уловил смысл слов Саптора. «Что я думаю в трехмерной системе координат, а нужно думать в четырехмерной, используя время». «В многомерной», — подчеркивает Саптор. «В многомерной, где все физические законы твоего мира – ничто по сравнению с тем, что происходит в Лусусе. Время – это лишь исходная точка, с которой все начинается. Ты должен использовать его по своему усмотрению, не обращая внимания на все те бредни, которые вложили тебе в голову на земле». «Как это работает на практике?» Бесу кажется, что он сходит с ума от полученной информации. «Проще простого». Голос Саптора звучит так, будто он влез в голову человека. «В Лусусе есть места, аномальные зоны. С одной из них ты уже столкнулся, когда шел к вратам, где все работает не так, как должно. Ты сам это почувствовал, что есть некий изъян, дефект, который выступает маяком, знаком для того, кто способен это увидеть». «Этот дефект», — вворачивает бес, — «его можно представить в виде ниточной затяжки на сплошном полотне, которое выбивается из общего слоя». «Да», — Саптор говорит все быстрее и быстрее, точно торопится выдать за минимальное время как можно больше информации. «Этот изъян не увидеть глазом, его можно только почувствовать». А почувствовав, уцепиться за него и распутать, как клубок спутанных ниток, потянув за нужный тебе конец. «Допустим», — предлагает бес, — «я нашел такую аномалию в слое Лусуса, туннель. Что мне делать дальше?» «Твой разум», — продолжает Саптор, — «все находится в твоей голове, и это не магия. Как я и говорил, боль — ключ ко всему в Лусусе. Причинив немного боли себе, ты сможешь получить гораздо больше, чем пытая другого. Ты должен зачерпнуть из этого источника, сократить туннель до точки, перейти на другой слой, не покидая своего, забрать душу и вбросить ее в Лусус. И все это за мгновение, будто перемотав время рывками, как пленку на кассетнике». Бес задумывается. Переваривает услышанное, а потом выдает, решив, что его держат за дурака. «Ты же говорил...» Бес незаметно для себя стал разговаривать с дьяволом на «ты». «Ты же говорил мне, что есть открытые и закрытые миры. Как это соотносится с тем, что ты мне только что сказал?» «Самым прямым образом...» Саптор разошелся не на шутку. «Ты не нарушаешь запрет, ты его обходишь. Суть закона не меняется, но результат зависит от точки зрения. Ты же не покидаешь свой мир, так? Переход сжимается до точки, Снова все происходит в рамках установленных правил. О твоем проникновении в другой мир никто и никогда не узнает. Твоя душа извлечена самим тобой. Проход закрыт, и все, концы обрублены. Ищи свищи ветра в поле». Беса внезапно осеняет, и он спрашивает. «Такое можно провернуть только со своей собственной душой, правильно? С другой невозможно?» «И тут ты попал», — смеется Саптар. «А подобных миров может быть много?» Бес решает проверить свою гипотезу. «Бесконечное множество», — отвечает Саптар. «И в каждом из них можешь быть ты. Вот только твое обличие тебе может совершенно не понравиться». «Интересно», — теперь усмехается бес. «Как мне найти себя в этом мире, если я в нем никогда не был и даже не знаю, как в нем все устроено?» «А ты не подумал», — Саптар теперь говорит предельно серьезно, «что все давно просчитано, выбор сделан, и ты проживаешь одну и ту же никчемную жизнь, только в разных слоях, которую выбрали за тебя, снова и снова пытаясь вырваться из замкнутого круга, раз за разом наступая на те же грабли, только совершенно не зная об этом. И это твой персональный ад». Бес опешивает от этих слов. Стоит в кубе и не шевелится, даже не дышит. «Как говорится, все ходы давно записаны». Слова Саптара лупят беса по башке, словно его приложили кувалдой. «Отсюда и будем плясать». Дьявол действительно разговаривает, как обычный человек. «Если ты сможешь подключиться», — Саптар задумывается, «к некому информационному пространству, то все твои жизни, прошлые и будущие, будут как на ладони, словно открытая книга, которую можно читать, ткнув пальцем в любое место». Бес не знает, что ответить Саптару. Что же, человек себе в этом признался, дьяволу в очередной раз удалось его удивить и обыграть. Поставить на место, указав, что он находится на неизмеримо более низком уровне, чем демоны. Остается только это принять, переварить и дальше действовать с учетом этих новых знаний. «Извлечение своей души из другого мира, — думает бес, — это ключ к переходам в слоях Лусуса, и не только этого дьявольского места, а вообще ко всему. Саптар подвел меня к этому исподволь, запутав. Выдав слишком большой объем информации, думая, что так он меня запутает. Не на того нарвался. Бес знает, как ему действовать дальше. Он медлит, а затем говорит, выцеживая из себя каждое слово. «Научи меня извлечению своей собственной души». «А ты уверен, что действительно этого хочешь после всего того, что ты узнал?» — спрашивает Саптар. «Научи!» — в бесе закипает ярость. «Тогда пеняй на себя!» — злится Саптар. «Ты сам этого захотел!» «А теперь слушай меня очень внимательно, человек!» «От этого зависят жизни всех твоих душ одновременно во всех мирах!»